развитие высших способностей с помощью практической философии. Эти способности выглядят таинственными из-за тумана в головах людей, а не потому, что кто-то держит их в секрете. В сущности, все то, чего индивид не в состоянии понять, составляет для него секрет, а то, чего не понимает почти никто, становится всеобщим секретом. Очевидно, что независимо от количества знаний, каким обладает субъект, вся незначительная информация, содержащаяся в его мозгу, остается неизвестной по причине его неспособности расшифровать ее до конца. Я считаю, что способность извлекать значение не является врожденной, и что наше стремление к пониманию вещей объясняется скорее благими намерениями, чем реальными возможностями. Мы искренне стремимся понять то, что видим и изучаем, однако результаты весьма скромны, так как нам удается осмыслить лишь незначительные фрагменты истины, оторванные от целостной реальности. Со своей стороны, я определяю способность к пониманию как свойство, обеспечивающее голографическое видение любого явления или понятия, когда часть содержит в себе целое, сохраняя гармоническую связь со всем сущим. Таким образом, практическая философия позволяет использовать голографическое мышление, где каждая частица целого является одновременно индивидуальной и всеобщей. В этом смысле познание самого себя позволяет достичь индивидуальности, никогда не теряющей контакта с целым, всеобщим. Вот некоторые из способностей, которые могут быть приобретены с помощью практической философии. Объективно воспринимать самого себя. Познать самого себя. Верное представление о правильности или неправильности своих и чужих поступков. Достоверное восприятие внешнего и внутреннего мира. Способность входить в состояние интенсивного бодрствования. Способность учиться, не расширяя программы, записанные на жестком диске мозга. С увеличением программы возрастает и рабство «я», вынужденного подчиняться автоматизму мозга. Учеба в состоянии недостаточного бодрствования обесчеловечивает человека, делая его еще большей машиной. Способность выйти за рамки запрограммированного мозга и не допускать расширения программы. Способность укрощать страсти и преодолевать функциональные нарушения, которые они вызывают в мозгу. Способность увеличивать сущность. Постоянный рост самосознания. Способность контролировать мышление, чтобы в нужный момент переставать мыслить по собственному желанию. Способность понимать людей и общаться с ними на глубоком уровне. Способность вырабатывать иммунитет против коллективного внушения. Способность обрести истинное и прочное счастье. Способность победить самого себя и достичь истинной свободы, освободиться от мозговой программы, контролирующей наше поведение. Способность познать смысл и цель собственного существования. Замена мозговой программы высшим сознанием, то есть переход в состояние, в котором возможно мыслить и излагать свое мнение без принуждения со стороны информации или общеизвестных понятий. Обретение трансцендентальной мудрости, независимой от личного мнения или выгоды. Достижение человеческого совершенства и вместе с ним самого высокого качества жизни. Таковы лишь некоторые способности, которые могут быть приобретены с помощью практической философии, которая, однако, требует от индивида усердной внутренней работы, чтобы в конце концов он мог стать обладателем настоящего сокровища в виде указанных способностей. Очевидно, что вершиной философской деятельности является материальное подтверждение ее постулатов. Понятно, однако, что эта деятельность не может сводиться к одному лишь обучению, курсу, стажировке или простому ученичеству, а представляет собой холистический стиль жизни, разрывающий все цепи, которые опутывают индивида, и резко изменяющий его существование, в котором не остается места никаким парадигмам и царит полная свобода. Этот путь потребует полной самоотдачи, а потому он возможен только для тех, кто уже разочаровался во всем и потерпел кораблекрушение в море житейских иллюзий.